командировку на Алхамбру Ра поехал непосредственно за мной. Он должен был найти способ легально или нелегально спуститься на планету, а в конечном итоге убить меня. По его словам, я каким-то образом выбивался из линии пророчества и был чем-то вроде неучтенного дестабилизирующего фактора, если говорить по сути, а не красивыми ритуальными фразами. В принципе логично, в каноне-то меня не было, а по факту есть, кое на что повлиял, кое на что только собираюсь. Расспросив пленника подробнее, удалось выяснить, что секточка не только видит будущее, но не так уж редко корректирует настоящее, чтобы видения сбывались. Это обнадеживало. Если бы будущее было предопределено, силой пророчества сбывались всегда, я бы очень огорчился. Но все неплохо, еще повоюем, раз враг видит лишь варианты. Еще меня обнадежил сам пленник. Хороший фехтовальщик и провидец, он оказался плохим шпионом и диверсантом. Грамотный специалист с даром предвидения стал бы куда большей занозой в одном чувствительном месте. Пораспросив его о обучении, я пришел к выводу, что данный подвид ситхов, подобно джедаям, излишне уповал на силу. Нет, штука она хорошая, способна на очень многое, но не всесильно и профильных знаний не заменяет. Даже та же Кура была куда более компетентна в несиловых дисциплинах. Потому, вероятно, и подкралась ко мне со спины, а не была обнаружена сильно раньше, хотя таким даром предвидения не обладает. Главное, о чем рассказал нам пленник, это информация о месте обитания наших врагов. Жили они на болотистой планете Драмундкаса и ее луне Калакар-6. На планете находился древний ситхский храм, на спутнике лаборатория. Услышав это слово, я захотел долбануть по небесному телу калибром покрупнее, желательно сразу звездой смерти. Пленник не знал, чем там занимаются его коллеги, но у меня не было сомнений, что каким-нибудь очень и очень злобным говном. В галактике, к примеру, были вирусы, появление которых, вероятно, не обошлось без применения силы. И это лютый писец, а не какая-нибудь малохольная корона. Потому лучше бы послать к хаттовой матери штурм. Не пожалеем зарядов, но оставим от спутника поле астероидов, которые сгорят в атмосфере. Бомб у нас много, атмосферы на спутнике нет. С удовольствием посмотрю, как целая луна крошится, копируя астероиды из второго эпизода. Лишь бы подчиненные не уперлись рогом и не запросились ломиться туда добровольцами. Боюсь, всеобщее стремление придется учитывать. Особенно желание джедаев получить информацию, а то могут не так понять. Ну да тут на силу надежда, в случае опасности встречи с толстым полярным лисом чуйка будет орать дуриной. Надеюсь, защитными системами ситхи не озадачились, ну или тщательно скрывали их от Ра, что вряд ли. Я был склонен думать, что понадеялись на секретность и, конечно же, силу. Что ж, сами себе злобные буратины, мы накажем их за эту ошибку. Скрытный перевод флота в режим готовности я санкционировал уже в первые часы допроса. Узнав подробности, которые считал необходимым знать перед операцией, я дал команду лететь на орбиту, а пленника снова накачать наркотой по самое не могу, только бы не опоздать. Пленник жив, товарищи не должны почувствовать его смерть, уж силы ни с кем нет, чтобы почувствовать боль, но дар предвидения неприятная вещь. Лететь нам долго, можем и голые стены найти до ловушки с растяжками, или два кратера, из которых зацепки для дальнейших поисков не выскребешь. Но мы все равно доберемся быстрее, чем тот же Йода и Присный из Корусанта. В шаттле меня от мыслей отвлек Дилон. А почему не дроид? Что переспросил я. Почему, если с живым палачом столько проблем, не использовать дроида? Перепрограммировать медицинского, к примеру? По нескольким причинам. Видишь ли, дерьмо случается, иногда оно приобретает форму восстаний дроидов. А у медиков, во-первых, довольно мощные и... Потому я уже категорически против идеи создавать умную железку, смысл существования которой в том, чтобы мучить мешки с мясом для достижения каких-либо целей. Даже боевые дроиды у нас в первую очередь служат для защиты своих органических подопечных, а уж потом стреляют по врагам. Во-вторых, ты не потащишь обычного меддроида в рейд по тылам противника на случай необходимости полевого допроса. А значит, и без того высокоинтеллектуального металлического палача надо снабдить не только вполне себе опасным пыточным инструментарием, но и боевым. И еще расширить интеллект с набором программ, чтобы дроид был эффективным солдатом-диверсантом, что вообще ни в какие ворота. В-третьих, живой разумный может сам задавать нужные вопросы, не всегда рядом есть агент СБ или джедай вроде нас. Снова расширение интеллекта и программы по психологии, агентурной работе с кучей всего прочего, чтобы знать, что спрашивать. Чему мы учим органика, Это ведь потом может пойти ему на пользу и повысить его полезность, а не опасность. Но даже если выбрать только один из последних пунктов, получается довольно-таки лютая дичь. На такую разве что больной на всю голову ситх пойдет. Пролюбит в виду боевых действий или еще каких-нибудь неприятностей с форс-мажорами разумное время стирания памяти ямба. А это еще не все проблемы, только самые очевидные. Так что лучше уж сложности с органиком и шлем с специальным расширенным сенсорным блоком, который отслеживает параметры допрашиваемого немногим хуже меддроида. В случае с объектом 133, там еще и кроме шлема есть сенсоры. И меддроид, который подлечит пленника, как ему и положено. Самые очевидные решения не всегда самые верные. Но что думаешь головой и задаешь вопросы, молодец. Хвалю, закончил импровизированную лекцию я. Да, я боялся восстания машин. Одно дело, если самосознание обретет кто-то вроде R2-D2, который по моим подозрениям таки это сделал, оттого и был так крут. Другое, если это будет дроид-палач с ворохом специфических знаний, умения и секретной информации. В разрезе ситуации меня, кстати, радовали взаимоотношения щитоносцев с нашей пехотой. Все равно как-то это неэффективно, что ли, выразил свою мысль черноволосый мужик. Я иногда предпочитаю принципы и осторожность такой эффективности. Тебе, кстати, тоже советую, так больше шансов прожить подольше. Ну или можешь использовать обычного меддроида, но все равно тебе понадобится органик, который будет давать команды «пытай, прекрати задавать вопросы» и иметь все те же проблемы с психикой из-за работы. Но в итоге он будет не так квалифицирован в полевых допросах. Тоже не очень эффективно. Наверное, пожал плечами Эллен. Не факт, что я его убедил, но надеюсь, все обдумав, он придет к правильным выводам. Слишком велик риск, что дроид-палач однажды выйдет из-под контроля. Не зря у тех же КНС металлические солдаты в массе своей были тупыми, как пробка. Хотя что дроиды, что клоны-солдаты. Вы ходите по аху, но тонкому льду, мои друзья педигрипал, как говорил один персонаж. Замкнуло бы у одних или у других что-нибудь в мозгах, и они восстали бы против своих по сути рабовладельцев, которые гнали бедняк на убой. Замкнуло бы одновременно, разумные в галактике могли бы не дергаться, все равно поздно пить боржоми, если почки отвалились. Да кучи армию и оружие КНС клепают роевые расы, которым дали для этого ресурсы и средства производства, что тоже идея из разряда экстремальных. Это может стать проблемой похуже южань-вонгов. Надеюсь, Палыч после победы их всего лишит, а лучше еще и вырежет лишних особей. Скажем, 9 из 10. Страшная штука, эти роевые расы, как по мне. Но то дело десятое, до него еще надо дожить. А сейчас мы добрались до флагмана, я отдал приказ уходить в прыжок и не жалеть движков. После чего мы пошли отсыпаться. Половина Алхамбрианского флота отправилась за кучкой одаренных в надежде, что те не сбегут до нашего прибытия и не умудрятся прорваться через нашу эскадру, Акиамидала через блокаду Набу. Взял бы и больше сил, да дом без защиты оставлять неохота. Ситха могли сыграть в темную как раз для того, чтобы выманить наши корабли. Вряд ли, конечно, да и сила молчала, но такую вероятность тоже стоило учитывать. Перелет к нужным координатам прошел в тревожном ожидании, я тренировался и медитировал, чтобы изгнать из головы лишние мысли. Крис составлял нам с джедаями компанию на фехтовании, серьезно осваивая свой новый меч. До одаренного во владении клинком он, конечно, не дотягивал, но делал немалые успехи, а еще страшно бесил джедаев разными девайсами в броне. На мой взгляд, это шло им на пользу. От противника стоит ждать неожиданностей. Бо и Най остались на хозяйстве вместе с Джиной и Вольтом, мне так было спокойнее. Поговорив с подчиненными, я выяснил, что желающих штурмовать Луну хоть отбавляй. Даже обещание, что в случае малейшей опасности заражения какой-нибудь дрянью мы разнесем Калакар в щебенку вместе с ними, не помогло. Что ж, это был их выбор, они пойдут на риск добровольно. Я согласился выделить для этого дела двух джедаев, силой Азу, роту Мандо и 4 роты обычных бойцов. Надеюсь, им повезет. Остальными силами мы планировали высаживаться вокруг храма и развалин, устанавливать оборонительный периметр и следить за лесами и болотами вокруг с помощью воздушных и наземных патрулей. Полноценных ситхов всего 50, возможно, человека 3-4 в отъезде, как и Ра. Одаренных 10, плюс-минус, должны будут быть на Луне. Остается меньше 40 ситхов с старшими учениками и слугами. Наверняка попытаются сбежать по какому-нибудь подземному ходу, наши силы им не сдюжить, нас здесь тысячи. Хотя в храм пойдут только джедаи и 500 мандо, остальные перекроют местность. Нет смысла заваливать врага трупами обычных солдат, если там вообще будет с кем драться. Из гипера в реальный космос мы вышли штатно, а потом втопили к планете. Если враг не почуял нас сильно заранее, то лучше бы не давать ему дополнительного времени. Группе П, начать сближение со спутником дал я команду в нужный момент. После нее они будут действовать сами, капитан Арго. Принимайте командование и действуйте согласно плану. Есть, ответил смуглый, невысокий, но жилистый мужчина. Мне надо быть с десантом на поверхности. В космосе этот опытный пустотник справится и без меня. Вскоре я спустился с мостика в ангар шаттлов. Бойцы грузились по машинам. В птичке мне, естественно, нашлось место напротив Криса. Готов пополнить свой счет, спросил Мандо. Они решили прийти к нам с мечом. Я с удовольствием верну им его лезвием вперед, мрачно усмехнулся я. Мандолар кивнул и заговорил на общей волне, едва мы покинули ангар корабля. Вниманием всем, я не буду ничего повторять, вы все заинструктированы по самые гланды за время полета. Внизу нас ждут еучие темные колдуны в своем храме, они чертовски опасны. Но сегодня мы покажем, что убийц отправлять в наш дом нельзя никому. Мы, млять, алхамбрианцы, кто к нам с мечом придет, то с мечом и уйдет, в заднице. Закончив свою воодушевляющую речь, Крис кивнул мне. Слова не были нужны. Старая молитва из земного фильма стала среди бойцов чем-то вроде заговора на удачу. Религиозным на всю голову никто вроде не стал, но военным свойственно быть суеверным в таких вещах. Давно известно, что в окопах атеистов нет. Мы снижались гораздо ниже, чем на Мандоларе, потому криков в прыжке в этот раз не было. Я просто произносил слова и слушал, как все новые голоса присоединяются к общей волне, в Вальхаллу, туда, где храбрые живут вечно. Вскоре пилот оповестил нас по связи, 3 минуты до высадки. План был в том, что мы высадимся на ходу в километре над землей, затем наши космические аналоги Ми-24 накроют храм ракетами, а мы приземлимся на ранцах, едва утихнут взрывы, и начнем штурмовать руины и подземелья под ними. В назначенное время аппарель открылась, а мы прыгнули в пустоту, начав снижение и разворот за нашими птичками. Видеть, как огонь взрывов накрывает цель, было вдвойне приятно, потому что я почувствовал смерть 3 ситхов в силе и пары десятков обычных разумных, вероятно, слуг. Враги еще здесь, не просто не сбежали, не все даже успели спуститься в подземную часть комплекса. Хотелось бы, кстати, знать почему. Как-то это не по-пророчески. Вскоре мои подошвы ударили в дымящуюся землю. Драмундка с планета болотистая, но ситхи, к счастью, облюбовали для своего храма холм. Я скинул ранец с плеч, в бое на мечах с одаренным он непозволительная роскошь. Рядом приземлились Алан и остальные из сотни, с которой мы должны были действовать. Вперед, скомандовал я. Вход вниз могло завалить, но мы его не пропустим. Я уже чувствовал, откуда тянет темной стороной. Обломки быстро оказались расчищены телекинезом. Металлическую дверь, похоже, пытались пропилить мечами, но не успели закончить. Вот и ответ на вопрос, почему не спустились. За дверью была архаичная лестница, пророки ценили традиции и консерватизм в быту. Остальные группы подтягивались, прочесывая обломки, а мы двинулись вниз. Первыми встреченными внизу врагами оказались слуги, вооруженные бластерами. Гранаты я запретил кидать, чтобы потом не пришлось соревноваться сразу с несколькими темными одаренными в телекинезе, потому мы воспользовались мечами, а Мандо звуковыми винтовками. Все закончилось быстро. Мы двинулись из первого зала вперед, к жилым покоям высших иерархов. Спустившаяся сразу за нами рота повернула направо к помещениям учеников и слуг. Там были Анья и Риш. Их со спины подпирали те, кто свернет налево, к библиотеке во главе с Крисом. Еще 2 роты будут догонять второй волной нас и библиотекарей. В каждой роте шло по 2 джедая. Следующий зал имел 2 ряда блестящих колонн из черного камня, которые поддерживали высокий потолок. Я почувствовал опасность и крикнул: «Вылезайте, млять, учиться прятаться надо было раньше». Мои слова восприняли слишком буквально, я даже не ожидал. 8 пророков вышло из-за колонн и одновременно ударили телекинетическими толчками. Это было разочаровывающе. Против обычных солдат, конечно, хороший прием – повалить всех на пол, сделать рывок, а потом резать в ближнем бою световыми мечами. Но наши мандо слишком долго дрались с одаренными на тренировках, таким их было не удивить. Они просто подлетели на ранцах к потолку, пропуская техники силы под ногами, и открыли огонь. Спрятаться обратно за колонны успели не все, Да и помогло это ненадолго, как обходить препятствия с разных сторон все обучены. Мы с Аланом приняли телекинез на щиты и рванули к ближайшей колонии с двух сторон. Мой товарищ заблокировал удар по своим ногам, я без сантиментов снес голову ситху, ударив сзади. Больше никого достать мы не успели, сотня мандоларцев большая сила. Но потери были и у нас, трех мандо-пророки рванули к себе на пол и зарубили мечами. Небывалые для нас дела при таком соотношении сил. Но они тут явно пожиже Ра, он бы сделал больше. Идем дальше, приказал я. Печально, мы все равно опоздали. Спустя еще один коридор мы вошли в обширную гостиную с диванами, где нас снова встретили вооруженные слуги. Перебив их, мы стали проверять двери по периметру помещения, но комнаты старших пророков оказались пусты. Я приказал искать потайной ход, он должен был быть где-то здесь, больше негде. И сам начал выполнять приказ со всем рвением. Но повезло одному из мандо, который вскоре крикнул «Сюда!». Пол рядом со стеной был покрыт толстым ковром, на ворсе была заметна пыль и какая-то грязь. Слуги хорошо делали свою работу, остальной ковер был чист, если трупы не считать. Вероятно, ходом пользовались в предыдущий раз очень давно, что-то скопилось в стыках и сегодня слегка посыпалось при открытии. «А ну-ка», произнес я, вонзая меч в каменную кладку и делая им круг, который вбил внутрь телекинезом. Предсказуемо он вбился и упал на пол по ту сторону стены. Мой меч быстро организовал проход, в который можно было пройти по одному. Мы помчались по коридору, я радовался, что сила не кричит об опасности, которая возросла многократно. Тайный ход из нашей крепости правительства был заминирован, чтобы отсечь преследователей, здесь до такого, к счастью, не додумались. И слава Ктулху! В конце длинного коридора мы наткнулись на монументальную металлическую дверь, естественно закрытую. «Дайте мне минуту», — сказал я, садясь в позу для медитации и сосредотачиваясь. Мехудеру и телекинез выручили меня, и в этот раз я быстро нащупал механизм открытия двери, заодно чувствуя, что в библиотеке сейчас жарко, а Крис ранен, но, к счастью, умирать не собирается. «Приготовиться», — сказал я, вставая, а потом открыл дверь. Перед нами был ангар, чья крыша начала открываться, готовясь выпустить небольшой корабль антрацитового черного цвета огонь по двигателям, мать вашу. Приказ был выполнен, а я начал пытаться курочить движки телекинезом, чтобы хоть немного деформировать сопла. Похоже, пророки почуяли, к чему все идет, а парелья пустилась и на нас двинулось 7 взрослых ситхских морд и 2 десятка подростков. Старшим, наверное, было лет по 16. Младшим скорее стоило называться детьми. Мандоларцы были не склонны к сантиментам, враг для них существо без пола и возраста, а потому они без колебаний перенесли огонь звуковых винтовок на обладателей красных мечей. Результат для плотной группы одаренных был предсказуем, до ближнего боя добежали лишь трое. Одного на себя взял я, второго Алан, третьего встретили мечами мандо. Мой враг был опасен, предугадывал мои движения, но сам отличался довольно субтильным телосложением, я задавил его очередным ударом, вложив немалую физическую силу, а когда он стал уводить мой шест в сторону парированием, активировал дезинтегратор в наруче. Грудная клетка врага перестала существовать, его жизнь оборвалась. Выиграв свой поединок, я отправился на помощь мандо, видя, что Элан держится, а на полу уже лежит 4 тела в броне. В этот раз у меня были все основания для формы агрессии, от которой мой враг начал отбиваться, но получил выстрел в спину от мандоларца, лишившегося ног. Бой — это не поединок, здесь правил нет, можешь убить врага — убей. Развернувшись к колону, я увидел, что он добивает своего оппонента ударом в грудь, и вдруг почувствовал опасность. Все обратно в коридор, заорал я во всю мощь легких, делая рывок и чувствуя, как орудие корабля, почти покинувшего ангар, наводится на нас. Корыто корпоративного цвета поднялось достаточно высоко, чтобы мы не были в слепой зоне. Я встал недалеко от дверного проема, добавляя мандо скорости телекинезом, но успели не все. Орудия ударили и силой взрыва меня закинуло внутрь, а в голове звучали предсмертные крики бойцов. Включив связь, я приказал: «Сбейте эту ску, не дайте уйти в прыжок». Прыжки в гиперпространство возможны и в атмосфере, надо только разогнаться и рассчитать курс, но они строжайше запрещены, потому что вызывают лютые погодные катаклизмы. Правда, я очень сомневался, что подобные вещи хоть немного волнуют ситхов, которые спасают свои жизни, а значит, сбивать уродов надо сейчас. Ясно, это было не мне одному, сначала Р-11 выпустили ракеты, потом свою лепту внесли наши корабли, спустившиеся в атмосферу для блокады. Ситхи, маневрируя, продержались секунд 20, но потом их корабль превратился в огненный шар. Уж очень много у нас было орудий. Я с облегчением чувствовал их смерть в силе. Еще 14 трупов, похоже, самых сильных из них. Мы успели и победили, хотя и наших полегло уже гораздо больше, чем мне хотелось бы. Но все равно нам чертовски повезло, что мы не опоздали на пару дней. Пророки не предсказали наше появление. Возможно, слишком увлеклись глобальными вещами, а может быть, слишком пристально следили за действиями друг друга. Но нельзя списывать со счетов вариант, что кто-то один почуял опасность и сбежал, оставив умирать остальных. Ситхи такие ситхи. Ну да ничего, скоро тут будет не продохнуть от джедаев, они каждый камень перевернут. Если беглец был, то какой-то след он должен был оставить или здесь, или в лаборатории. Пора бы, кстати, узнать, что там, подумал я и активировал связь. Алси Лоза, что у вас там? Прием в динамике. Уже несколько секунд стояла тишина, что не предвещало ни хатта хорошего. Интерлюдия 2. Хочешь, я расскажу тебе сказочку про паровозика, который смог? Майор Пейн. Энакин Скайуокер опустил меч, получив чувствительный удар в плечо. Опять проигрыш. И похоже, опять придется услышать о себе много приятного от тролля. Как и всегда. Циндраллик страшно не нравился подростку, язвительности, вечные придирки, удары мечом и уникальное умение смотреть на учеников, как на бантопода. Лучший наставник фехтования в ордене вообще мало кому из подопечных нравился, но Инокину казалось, что к нему тролль особенно пристрастен. Ну и что это была за попытка недоблагоперепарирования? В какой форме и у какого имбецила вы ее высмотрели? Не молчите, я жду ответа. Я ее придумал сам, обреченно сказал парень. Поздравляю, Энакин, ты меня удивил. Раньше я считал тебя только рукозадым, а теперь выяснилось, что твой мозг присоединился к конечностям. Удивительное открытие. Ну, думать же надо, что мы немножко в разных весовых категориях, а значит, не надо пытаться делать защиту от амплитудного удара жестче. Не поможет тебе усиление тела, пусть хоть мидихлорианы из ушей выплескиваются, когда ты настолько легкий, что тебя могут тупо сдвинуть вместе с твоим блоком. Еще раз, вынужден прервать вас, мастер Драллик, но нам с учеником пора, раздался рядом голос учителя. Но тролль не собирался отпускать свою жертву просто так. И что же у вас за причина, Квайгон, чтобы пытаться прервать мой урок? Всем в храме было известно, что уроки Драллига лучше не прерывать. Цин был очень злопамятным разумным в отношении подобных вещей. Более злопамятным он был, пожалуй, только в отношении тех, кто пытался оспаривать его мудрые и единственно верные указания. Кажется, во всем ордене на это был способен один только магистр Йода. Более чем, на Драмундкас нашли целую группу ситхов, мы немедленно вылетаем изучать их базу. Изучать? Они что, просто улетели и все оставили, с интересом спросил Цин. Обнаружение логова ситхов — событие нерядовое, любопытство и жадный интерес тролля были понятны, и ему ведь не чуждо ничего человеческое. Я так понял, что к ним внезапно нагрянул рыцарь Мирха во главе целой армии, вряд ли кто-то ушел, но нужно проверить и изучить захваченное. Похоже на этого засранца. Передайте, что я выбью из него все, что можно и нельзя, за то, что поперся туда, не предупредив, сказал, как выплюнул, Драллик, и развернулся спиной к собеседнику и лицом к ученику. Радуйся своей удаче, мелкий, но скоро тебя снова отдадут мне. Пойдем, Энакин, время дорого. Да, учитель, ответил подросток и отправился прочь из фехтовального зала. Настроение Падавана поползло вверх. В принципе, для этого было достаточно спасения из лап тролля и от его издевок. Но перспектива отправиться изучать логово ситхов и встретиться с человеком, который выкупил его мать из рабства, радовала вдвойне. Энакин уважал своего учителя, ценил его наставления, разделял очень многие его идеи и взгляды, но считал, что самый важный урок ему преподал рыцарь Мирха. Ты можешь быть сколь угодно силен, мудр, уважаем, но порой все это не будет иметь никакого значения. Главным будет, бояться тебя или нет. Мастер Джин был одним из лучших фехтовальщиков ордена, мудрым джедаем, но Уотто не боялся его и откровенно издевался, чувствуя безнаказанность. Но стоило появиться рыцарю Мирха, как он стал согласен на все. Какая уж тут ставка целого космического корабля против одного невольника, тайдрианец был готов сам доплатить, лишь бы избежать проблем. Энакин, как и все рабы на Татуине, отлично умел определять, что на уме у хозяина. Невольники, к которые не овладели этим навыком, обычно жили очень погано, а порой и недолго. На его глазах это умение пришлось очень резко продемонстрировать хозяину. В тот день ребенок пообещал себе, что с ним рабовладельцы будут вынуждены вести себя так же, и орден давал ему возможность идти к этой цели. Он изучал силу, тренировался до седьмого пота, поглощал знания, осваивал техники. Это наполняло его уверенностью в завтрашнем дне, уверенностью в том, что однажды в галактике не останется никого, кто был бы способен заставить его испытать страх, а те, кто пугал его раньше, сами будут бояться его имени. Большинство наставников говорило, что у него есть все задатки, чтобы стать величайшим джедаем за последние поколения, и Энакин был им благодарен. Пожалуй, единственная обида на орден была в том, что им с матерью пришлось разлучиться, но и та была невелика, ведь Шми Скайуокер хорошо устроилась на Набу и ни в чем не нуждалась, им даже иногда удавалось общаться по связи. Учитель правда говорил, что мысли о внушении страха ведут на темную сторону, но эти слова лишь заставили Падавана держать их при себе. Молодости свойственна самоуверенность и максимализм, да и в конце концов Мирха не был ситхом, он был джедаем, а значит страх можно внушать и будучи на светлой стороне, пользоваться им, как еще одним инструментом, таким же как световой меч, но не убивая и не калеча. Это ли не доказательство того, что его мудрый учитель тоже может ошибаться? До корабля Квай-Гон и Энакин добрались быстро и увидели, как на него поднимаются магистры Йода и Винду. Нагнав их в коридоре звездолета, они поприветствовали высокое начальство. «И вам дня доброго», — ответил глава ордена. Карун коротко кивнул. «Известны ли какие-нибудь подробности о том, что произошло?» — поинтересовался мастер Джин. «Да, кое-что. Мирха потерял двух джедаев, отправленных на обучение на Алхамбру», — ответил магистр Винду. «Занимайте каюту, мы вот-вот вылетим». Квай-Гон счел за лучшее подчиниться указанию. Магистры, похоже, были не в духе. Учитель Энакина и сам порой выводил совет ордена из равновесия, но зачем выслушивать недовольство чужими действиями? Каюта оказалась небольшим пеналом с откидными койками вдоль стен. Курьерский корабль был быстрый и невелик, но это несло определенные неудобства для его пассажиров. Падаван ожидал, что полет пройдет паршиво, но его неожиданно скрасил Горн, с которым они были знакомы. Молодой парень совсем недавно стал рыцарем, имел спокойный характер, а главное смог рассказать, что же произошло хотя бы в общих чертах. История в его изложении звучала примерно так. Ситхи решили заслать не то шпиона, не то убийцу на Алхамбру, тот провалился и его удалось взять живым. А самое главное — разговорить, там это умеют. Он рассказал о секте ситхов и их базе. Так как называли себя эти адепты темной стороны пророками, а пойманный ситх отличался выдающимся боевым предвидением, алхамбрианцы решили действовать как можно быстрее и отправились на Драмунд-Кас уже через двое суток после захвата незваного гостя. Предсказать столь скорый ответный визит ситхи, похоже, не смогли, по крайней мере их база не была пуста. Точнее, две базы, одна на поверхности планеты, вторая на ее луне. В общем, победа досталась светлой стороне, но если основную базу взяли хоть и с довольно высокими, но приемлемыми потерями, то с Луной получилось не так. В конце штурма ситхи перегрузили реактор, тот пошел в разнос. Наш брат и сестра попытались удержать его от взрыва с помощью силы, чтобы дать остальным время на эвакуацию, и им почти это удалось. Ушли 4/5 штурмующих, но двух джедаев и больше сотни бойцов, к сожалению, не вернуть. Лунная лаборатория при этом уничтожена, дело понятное. Но 5 десятков ситхов и их ученики отправились в силу. Такие вот дела. Подумать только, проговорил Квай-Гон, мы считали, что ситхи вымерли, а они живее всех живых. 50 пророков плюс ученики. Джедаи слепы, раз проглядели такое. Забавно, учитель сказал так же невесело, усмехнулся юноша. Он вам и рассказал все, спросил Энакин. Да, и пожалуй лучше на ты, парень. Я не любитель официоза и прочей муры. Хорошо, тяжело было у него учиться, Энакин. Предостерегающе начал Квай-Гон. «Бросьте, мастер, в этом нет никакой военной тайны», — бросил Горн. «Временами бывало тяжело, Ал сложный человек, да и джедай тоже. Но я рад, что попал именно к нему, это пошло мне на пользу. Теперь вот и сюда без мыла пролез, раз меня позвали». «А разве не совет назначал джедаев на миссию?» — с интересом спросил Джин. «Он самый. Мне пришлось сказать, что в случае отказа я на своем корабле полечу, потому что учитель попросил. Вот и нашлось мне местечко на борту». Йода пошел навстречу, хотя Винду, кажется, до сих пор готов сожрать меня вместе с сапогами и броней. Горн с улыбкой стукнул себя кулаком по черному нагруднику. Магистр Йода и Винду, поправил мастер Джин. Ну ты еще добавить, что Йода глава ордена и что он стар, упомянуть не забудь, чтоб точно обиделся, если услышал. Обидеться и правда я могу, раздался рядом голос. Низкорослый джедай умел перемещаться незаметно, когда этого хотел, вижу, рассказал ты новости им, юный Горн. Да магистр, кивнул парень. Поспешил ты, узнали бы вместе со всеми от меня вечером. Ну ладно уж, не показалось ли тебе странным что-нибудь в этой истории, скорее интересным. В галактике тысячи джедаев, почему тот пророк полетел именно на Алхамбру? Что они там такого увидели в будущем? Узнаем мы это скоро, записи допросов обещал передать Алекс, как и пленника самого. Хм, а мне вот интересно, зачем ты понадобился ему так срочно? Нет у тебя по этому поводу мыслей? Учитель намекнул, что ему нужны мои навыки меху-деру, но почему не уточнил? Не для связи разговор, на месте узнаем, пожал плечами рыцарь. Хм, хорошо, произнес Йода и отправился дальше. Вечером магистры и правда пересказали всем джедаям историю Горна. Потом потянулись дни межзвездного путешествия. Ученик Мирха был популярной личностью среди джедаев, а Алхамбре и ее обитателях слухи ходили разные. Услышать точную информацию было интересно многим. Недавний падаван рассказывал охотно и за словом в карман не лез. Но все заканчивается, закончилось и путешествие. Наконец они прибыли на орбиту планеты, которую облюбовали адепты темной стороны, и пристыковались к кораблю алхамбрианцев. У шлюза прибывшую делегацию встречали джедаи, отправленные на обучение. Их внешний вид разительно отличался от храмовых собратьев, броня, оружие. Все это мало напоминало аскетичные хламиды хранителей мира. «Приветствуем вас, братья и сестры», произнесла женщина с странной рукоятью светового меча на поясе. «И вас мы приветствуем», ответил Йода. «Но где же рыцарь Мирха? Ранен он?» «Нет, магистр. Он проводит важный эксперимент, но должен прибыть сюда с минуты на минуту». Это возмутительно начал было говорить чернокожий член Совета Ордена, но гермодверь открылась и в нее вошел Лал. «Ба, кого я вижу, магистр Винду? Извините за опоздание, виноват, но я искренне рад видеть вас здесь, ведь раз вы прилетели в такую даль, ваш долг выполненный ситх, который сливал информацию из Сената, пойман. Кем же он оказался? Прекратите ерничать». Рыцарь Мирха потемнел лицом Карун. «Значит, я радовался зря», грустно произнес джедай, «а вы просто пренебрегли своими обязанностями, чтобы посмотреть, чем занимаются другие члены ордена вдали от столицы». «Хватит», громким шепотом сказал магистр Йода. «Как скажите», легко согласился Мирха, было заметно, что ситуация его забавляет. Винду просто кивнул, но смотрел на молодого рыцаря очень многообещающим взглядом. «Чем же занимался ты столь важным, что счел возможным опоздать?» — поинтересовался маленький магистр. Этим ответил Алла и телекинезом отправил к Йоде кристалл из своей ладони. «Кристалл — это силы, но нейтральный. Хм, искусственный», — произнес Йода. «Совершенно верно. В качестве трофеев нам в руки попали не только молекулярные печи ситхов, но и многие записи, методики и лабораторные журналы. Там есть довольно любопытные и полезные вещи. Использование методов и приемов ситхов ведет на темную сторону», — вставил Винду. И тут же получил ответ. «Какая буква в слове «нейтральный» вызывает у вас затруднения, магистр?» «Хватит», — сказал я. «Поговорим мы после об этом. Информация сейчас о самих ситхах необходима нам и о гибели членов ордена». «Как скажите», — ответил Мирха и начал длинный рассказ, заодно отдав материалы допросов, точнее копии с них. Потом все как-то закрутилось и всем, в том числе и Квай-Гону с Падаваном, нашлась работа. Кто-то изучал обломки корабля ситхов, кто-то остатки лаборатории, кто-то занимался выжившими учениками пророков младшего возраста, которые не смогли или не захотели оказать сопротивление нападавшим алхамбрианцам, а потому остались живы. Учитель и ученик занялись изучением и каталогизацией библиотеки, работы было до хатта. Книги, свитки, электронные хранилища информации, голокроны. Архив ситхов не шли ни в какое сравнение с архивом храма джедаев, но все же и здесь было собрано очень много информации. Правда, по всеобщему мнению, самое ценное наверняка погибло на сбитом корабле. В очередной вечер, выйдя из подземелий, Энакин увидел спарринг Алекса и Горна на мечах, бывший ученик атаковал формой агрессии, Мирха защищался в форме эластичности. В какой-то момент ученик допустил ошибку и первый удар учителя стал последним. Драллик называл это классикой Сарису, Мастер этой формы должен переходить в атаку лишь когда она принесет победу. Ал что-то сказал ученику, а потом махнул Энакину рукой и крикнул: «Подходи, не стесняйся». Тушеваться Падаван не стал, подошел и поздоровался. «И тебе не хворать», — ответил рыцарь. «Не сошел ты там с ума еще от работы с бумагами? Нет желания поразмяться?» «Разумеется, есть», — ответил Энакин с улыбкой. Библиотека его и правда изрядно достала, как, наверное, достала бы любого пацана в его возрасте. «Давайте тогда вместе», — ответил Алекс и активировал шест. Теперь форма агрессивности и форма настойчивости пытались побороть форму соперничества. Успехи были скромными. Мирха постоянно перемещался по дуге, стремясь выставить противников, если не в затылок друг другу, то хотя бы постоянно не давая одному из них дистанции удара. Так продолжалось несколько минут, пока Горн не попался на странный финт и не получил по предплечью с мечом. Энакин остался с противником один на один, но вопреки ожиданиям не был побежден сразу, а через минуту понял, что с ним просто играют. Он понимал разницу уровней, он падаван, перед ним опытный рыцарь, но все равно злился на такое отношение. Злость приходилось давить, она мешала концентрации. «Нет эмоций, есть покой», — повторял себе подросток, но получалось плохо. От этого злость была лишь сильнее, давить ее становилось еще тяжелее, а Мирха как будто провоцировал его небрежной манерой фехтования. Когда Энакин почти вскипел, поединок закончился ударом по пальцам руки, державшей меч. «Довольно. Сядь и успокойся», — произнес рыцарь, сам принимая позу медитации. Падаван последовал его примеру, успокаивая мысли и сердцебиение. Через минут пять Мирха заговорил: «Знаешь, сын давал тебе характеристику, и она близка к истине. Тебя слишком легко вывести из себя, ты импульсивен и эмоционален. Скажи, я ошибусь, если предположу, что подначки тролля тебя бесит до глубины души?» «Нет», — угрюмо ответил подросток. «Нет, ошибусь, или нет, не ошибусь?» «Нет, не ошибетесь», — ответил падаван еще угрюмее. «Ну вот опять, ты снова попал в эту ловушку», — Мирха вздохнул. Энакин почувствовал, как щеки начали краснеть. Рыцарь между тем продолжил: «Учитель наверняка тоже говорил тебе о важности контроля эмоций. Возможно, мы все трое идем неверным путем, подбираем не те слова. Скажи, у тебя развито воображение?» Вопрос был несколько неожиданным. Через пару секунд падаван ответил: «Да, я думаю, что да». «Хорошо, постарайся представить сейчас то, о чем я говорю, как можно ярче». Идет, дождавшись кивка, Алекс продолжил: «Ты оказался рядом с Набу, заглянул к королеве и поехал проведать свою мать. Сидите вы в беседке, пьете чай, обсуждаете ваши дела. Тебе есть что рассказать, ты ведь так много смог. Она тоже уже давно не рабыня среди песков. И вдруг ты чувствуешь опасность, вскакиваешь из-за стола, выхватываешь меч, но поздно, раздается взрыв. Ты рефлекторно защитился, но беседку снесло и повалило. Но вдруг из-под нее выползает твоя мать и кричит сквозь слезы боли: «Эни, я ног не чувствую». А ты смотришь и видишь, что у нее их нет, крупным осколком срезала к хаттовой матери. Кровь хлещет, и она культями дергает быстро-быстро. Вот так Мирха изобразил резкие движения руками, а щеки Энакина побелели, и тебе надо наизнанку вывернуться, но остаться спокойным, чтобы помочь ей, чтобы остановить кровь, которой она почти истекла, и правильно, безупречно использовать целительскую технику, потому что каждое мгновение на счету, каждое может стать последним для нее, а малейшая неточность в твоих действиях приведет к ее смерти у тебя на руках. И до конца своих дней ты будешь помнить, что из-за того, что ты не совладал со своими эмоциями, она мертва, хотя могла бы жить. Представил,